работников, нет и воинов, и кормильцев на Руси. После окончания строительства храма Спаса, починки крепостных стен, возведения всяких новых строений в Чернигове, Мономах самолично повез лучших камнесечцев, древоделов и других работников в Смоленск и Суздаль. По всем землям Мономаха тюкали топоры, пели пилы, разливался в воздухе терпкий запах извести. Отстраивались города и городки, высились новые крепостные стены, стояли подновленные неприступные детинцы. На исходе 70-х годов, во время большого строительства в Чернигове, у Владимира появилась мысль о возведении неприступного города-замка, где князю можно было бы отсидеться в тяжкую годину от врагов внутренних и внешних, откуда можно было бы грозить своим недругам. Такие замки он видел на береговых кручах у чехов и маравов, и взять их врагу было очень трудно. Во время своих частых походов по Руси Мономах давно уже заприметил старинный город Любич, что стоял на берегу Днепра на полпути между Смоленском и Киевом и неподалеку от Чернигова. Теперь Любич тянул к черниговским землям и попадал под прямое управление Мономаха. Всем был богат этот город. Здесь приткнулась к берегу удобная корабельная пристань, неподалеку высилась сосновая роща. Из этих могучих сосен рубились русские однодеревки. Вокруг города простирались поля, лесные угодья со звериными ловами, бортными ухожими. Над городом круто поднималась замковая гора со стареньким на ней детинцем, который брал боем еще князь Олег Старый. Вот здесь-то Мономах и замыслил построить новый неприступный замок. Лучших камнесечцев, древоделов, кузнецов и прочих ремесленников отобрали его тиуны из княжеских сел и стольных городов. Тяжкой повинностью легло строительство замка и на любичан. От них требовались телеги с лошадьми, землекопы и люди на всякую другую работу. Старые обветшалые стены Любичской крепости и детинца были разобраны, и началось строительство новых стен. Огромные дубовые бревна укладывали в могучие срубы и забивали их глиной, притискивали ее тяжелыми колодами, которые едва поднимали четверо человек. Между срубами вкапывали в землю сторожевые башни из камня и дубовых же бревен. Надзор за этой привычной на Руси работой Мономах поручил своему огнищанину, наместнику в Любиче. Когда же начали выкладывать новый детинец на замковой горе, Владимир сам стал наезжать туда то из Чернигова, то из Киева, то из Смоленска, следя за идущими работами. Месяц за месяцем шло строительство Любичского замка, и вот уже начал вырисовываться общий его облик, невиданный доселе на Руси. Все строительство размещалось на площади в 35 на 100 сажен с небольшим. Въехать или войти на гору можно было лишь по крутому подъему, обращенному в сторону города. Здесь-то и были построены въездные ворота, перед которыми через ров строители перекинули подъемный деревянный мост. За воротами въездной башни шел узкий проезд вверх, огороженный с обеих сторон, поднимающийся уступами крепостной стеной. А дальше шли главные ворота крепости, и начиналась основная крепостная стена. Если бы враги по отчаянию взяли первые ворота и ворвались внутрь прохода, им пришлось бы продвигаться к основным воротам крепости под ударами оборонявшихся, расположившихся на уступах стены по обеим сторонам прохода, а дальше они утыкались в могучие бревна основной стены. Следующие ворота с двумя башнями, стоящими по бокам от них, пройти тоже было непросто. Выход в город шел через глубокий и длинный крытый проход с тремя заслонами, каждый из которых, опускаясь, мог преградить путь врагам. Проход кончался небольшим двориком, где размещалась замковая стража. Отсюда был ход на стены. На этом дворике располагались каморки с очагами для обогрева стражи в студеное время. В стенах, огораживающих дворик, было прорезано множество клетей, в которых хранилась разная готовизна, вяленая и сушеная рыба, мед, вина, зерно, другая ества. В глубине дворика стражи стояла самая высокая, массивная четырехъярусная башня замка — вежа.